Моя госпитализация не позволила мне лично присутствовать на заседании Белого Совета, но в результате вышло так, что с меня сняли дамоклово проклятие, название, которое всегда казалось мне излишне претенциозным. Как гласила официальная формулировка, за героические действия во имя долга и превыше его. Сомневаюсь, что Морган когда-нибудь простит меня за то, что я оказался хорошим парнем, и ему пришлось съесть свою шляпу на глазах у всего совета, и это при его-то извращенном чувстве долга и чести. Не могу, правда, сказать, что после этого мы стали меньше любить друг друга. Однако не могу не признать, парень вел себя честно. А главное, черт возьми, мне не надо теперь вечно перестраховываться, ожидая, что он может объявиться из ниоткуда, всякий раз, когда я навожу заклятие. Во всяком случае, я на это надеюсь. Мёрфи провалялась в критическом состоянии почти 3 суток, но все же выкарабкалась. Кстати, ее поместили в соседнюю со мной палату. Я послал ей туда цветы, вместе с уцелевшим браслетом наручников. Прилагавшись к нему записки, я просил ее не задавать мне вопросов, кто и каким образом аккуратно порвал цепочку. Сомневаюсь, чтобы она поверила в то, что кто-то перерубил их волшебным мечом. Полагаю, цветы помогли ей оклематься быстрее. В первый же раз, когда она смогла встать, она проковыляла через коридор в мою палату. Швырнула их мне в лицо и вышла, не сказав ни слова. Она не выказала ни малейших признаков того, что помнит события у меня в офисе, и, возможно, она и в самом деле не помнит ничего. Так или иначе, она отозвала ордер на мой арест. И пару недель спустя, выписавшись из больницы и выйдя на работу, она на следующий же день позвала меня для консультации. Еще она прислала чек на крупную сумму в счет покрытия расходов на следствие делу об этих убийствах. Я полагаю, это означает, что мы с ней снова друзья. В профессиональном смысле. Но шутками мы больше не обмениваемся. Некоторые травмы заживают медленнее других. В обгорелых развалинах дома у озера полиция обнаружила большие запасы третьего глаза, и в конце концов имя Виктора Селза всплыло в качестве плохого парня. Моника Селз и ее дети исчезли в недрах программы по защите свидетелей. Надеюсь, жизнь их сделалась лучше, хотя, с другой стороны, хуже, чем она была, сделаться не может в любом случае. Боб вернулся домой более или менее вовремя, хотя возможности проверить это у меня по понятным причинам не было. Я стараюсь не слишком доверять слухам об особенно разнузданной вечеринке в Чикагском университете, имевшего место с субботнего вечера по воскресный. Сам же Боб благоразумно не упоминает об этом. «Свидание с демоном» гласил заголовок на главной полосе «Волхва», вышедшего в следующий понедельник. И Сьюзан заглянула ко мне в больницу, чтобы принести экземпляр газеты и поболтать о том, о сём. У нее вызвало большой интерес устройство, удерживающее мои бедра в неподвижном состоянии до тех пор, пока врачи не удостоверятся, что кость не раздроблена. В силу каких-то непонятных для них причин, рентгеновский аппарат сбоил каждый раз, когда они пытались сделать снимок моей раны. Она высказала большое сожаление по поводу того, что я не могу двигаться. Я воспользовался фактом сострадания с тем, чтобы добиться от нее согласия на новое свидание. И она, похоже, не слишком возражала против этого. На этот раз демон нам не мешал. Я вполне обошелся без бобовых приворотных зелий и советов. Спасибо, как-нибудь уж сам. Маг получил обратно свой транс-ам, но я получил обратно голубого жучка. Конечно, это не совсем равноценная замена, но жучок, по крайней мере, до сих пор на ходу, по большей части. На протяжении недели я каждый вечер посылал Тук-Туку и его дружкам Фейри пиццу и до сих пор не забываю делать это раз в неделю. Не сомневаюсь, парень из пиццы-экспресса считает меня полуумным за то, что я заставляю его выбрасывать пиццу на обочину. Ну и черт с ним, я держу свое слово.